Отец. И что вы от меня хотите? Надо отдать отцу должное. Внешне он сохраняет полное спокойствие. Хотя можно представить разрушительные размеры смерчи, что бушует у него внутри. Еще бы. Сначала твоя дочь сбегает за 3-9 земель без объяснения причин. Потом твой друг возвращает ее, и вы договариваетесь не тревожить пространство информированием третьих лиц. А теперь вот, сидя на гальке вечернего пляжа, выясняется, что он должен дать им свое родительское благословение. Просто они, видишь ли, порядочные, признают и понимают его право как отца и все такое. Да они спятили. И он спятил, раз допускает даже мысли о подобном. А о чем подобном? Ну, Макс старый ловелас, у него там этих студенток-аспиранток под боком пруд пруди, только свистни. Молится на него и безо всяких претензий, а тут Лика. Совсем, что ли, под старость лет крыша поехала? А эта дуреха к нему рванула вдруг ни с того ни с сего. Зачем? Клянуться божаться, оба лбы уже порасшибали, что ничего не было. Даже не целовались. Чертовщина какая-то. Либо где-то обманывают. Да нет. Клянуться, что школа, институт, совершеннолетие, все как положено. А это еще 3 года все-таки. Может, не обманывают? Так в чем же загвоздка? Макс чудной, как не в себе, но не на взводе, а как-то необычно. Новости по радио услышали о землетрясении каком-то, чуть приемник не проглотили, так вслушивались. Макс потом на почту убежал звонить. А Лика вся аж сияла, как надраенная. Спрашиваю, мол, что случилось? Жертв нет, говорит, и плотина какая-то цела. Ну и что, спрашиваю? Да ничего, никто, говорит, не пострадал, с ударением так. Я ей, мол, в Африке каждую минуту ребенок от голода умирает. А она, так Африка это где? Может, ее вообще нет, этой вашей Африки? А там, говорит, никого не знаю, а здесь, спрашиваю, знаешь ли? Знаю, отвечает. И купаться убежала. Мы не хотим. Мы просим. Макс стоит у кромки воды и методично пускает блинчики. Есть вещи, которые трудно объяснить. Я и сам голову бы уже сломал в догадках и подозрениях, Борь. Но будь я на твоем месте. Ты не на моем месте, Володь. Мы с тобой в молодые годы за одной лаборанткой вместе ухлёстывали. А теперь ты к моей дочери сватаешься. Я почти уверен, что кто-то из нас спятил, только еще не определился, кто. Лика, мелочь пузатая, с нее спрос как с младенца за плохое правописание. Я? Видимо, да. Я спятил. Что до сих пор обсуждаю эту тему, но ты... Даже если на секундочку допустить, что это не всплеск гормонов со стороны моей малолетней дочери и неудачно подвернувшийся кризис твоего 40-летия, то у меня нет ни одной рабочей версии. Она спасла мне жизнь, Борь. Ага. Я правда не понимаю, как она это ухитрилась сделать. Но даже если это так, гипотетически, ты что, взамен теперь хочешь одарить ее своей дряхлостью в расцвете ее лет? Сильно смахивает на медвежью услугу. Ты не понял. Она спасла мою жизнь. Это больше, чем просто избежать смерти. Я не понимаю. Действительно не понимаю. Борь, позволь нам хотя бы не услышать от тебя сейчас отказ. 3 года до совершеннолетия, ну, все-таки большой срок. О, Макс, старая хитрая лиса. Дать моему отцу то, на что он всегда втайне рассчитывает... Не принимать решений сейчас. Что дни и годы вновь рожденному Богу? Пыль для моряка. Гормоны, кризис среднего возраста. Господи, как же ограничено знание неполных существ. Гормоны, что ли, заставили 77-летнюю женщину пойти на неизвестное рискованное мероприятие искать себя среди песков времени? Или кризис среднего возраста уговорил Макса поверить и принять то, во что бы не поверил ни один нормальный человек. Видимо, он, кризис, сейчас нашептывает ему правильные слова в разговоре с моим отцом. Видимо, гормоны пригнали его в этот богом забытый крымский поселок, чтобы просить у отца руки любимой женщины, вместо того, чтобы сливаться в экстазе в стенах своей московской квартиры с чокнутой малолеткой. Я не вмешиваюсь в разговор, сидя рядом на полотенце, чтобы не подливать масло в огонь. Но... Похоже, приходит пора. Знаешь, пап, ты можешь не воспринимать мои слова всерьез, Ссылаясь на стереотип малолетства, но кое-что я все-таки тебе скажу. Во-первых, не волнуйся, гормоны подождут. И алчный признак кризиса сорокалетия не будет преследовать меня по темным подъездам. А во-вторых, хочешь ты этого или нет, нравится тебе ли это, но со мной всегда теперь будет единственный близкий человек, любимый человек. Человек, чья жизнь неразрывно связана с моей. И если для того, чтобы, как говорится, соблюсти приличие, требуется подождать каких-то несчастных 3 года до совершеннолетия, чтобы потом просто хлопнуть дверью и никогда не возвращаться в дом своих единственных в этой жизни настоящих друзей, я говорю о вас с мамой, тогда не верь нам. Сомневайся. Ты же не поверил, когда я просила отпустить меня. Ты не поверил и в то, что я просто сделаю то, что необходимо. Макс подходит ко мне, садится рядом на корточки и берет мою ладонь в руки. Отец поднимает от земли голову и смотрит на него. «Слышишь это?» «Слышу. И как тебе?» «Она другая, Борь. Не такая, как мы. В ней сила, и с ней не совладать, ее можно только любить. О приличиях пускай черти в аду на скамеечке калякают. Я пришел к тебе просить благословения, а не снисхождения или смирения, понимаешь? Благословения. И поверь, больше, чем нам, оно нужно тебе. Покой в сердце и радость за 2 людей, которые в кромешной тьме вселенной по одному неслышному зову сердца нашли себя и удивились, а удивившись, увидели, что их удивлению нет предела. Вы психи, чертовы психи. Я постарел за эти 2 дня, наверное, лет на 20. Мы с Максом переглянулись. Делайте, что хотите, но если мать хоть что-нибудь пронюхает раньше времени, хоть маломальский повод, удавлю обоих вот этими руками. Последний блинчик прощелкал по безмятежно спокойной глади вечернего моря и неслышно свалился где-то вместе с водопадом брызг с края условной линии, обозначающей